Тони подошел и включил торшер, расположенный так, чтобы свет падал на кресло с высокой спинкой, рядом с которым примостился низенький столик. Идеальное место, чтобы почитать и, если возникнет желание, записать свои мысли. Вытащив документы из сумки, Тони устроился в кресле. Следующий час он провел, изучая распечатки разговоров в интернете. Слушая ненавязчивый джаз, он пытался влезть в шкуру ZZ и понять, что же он сказал Дженни во время их последнего разговора. «Твоя, настоя» — эту фразу Тони перечитывал снова и снова. Что он хотел сказать? «Твой настоящий кто или что?» Он перебирал слова «твоей», «твоих», «твоя», «твой» — непонятно. И дальше «кажу», «покажу», «скажу». Расшифровав первое слово, произнес вслух Тони: «Я не просто скажу, я покажу тебе». «Точно. Ты хочешь ей что-то показать, да, ZZ? Но что? Что ты собираешься показать Дженни?» Вскочив на ноги, Тони принялся шагать из угла в угол, пытаясь понять, как же ему собрать эту чертову головоломку. Чем дольше он читал записи разговора, тем лучше понимал и жертву, и ее убийцу. «Скажу тебе, что...» — размышлял вслух он. — И покажу, что. Что же это за тайна такая? Такая, что сама Дженни о ней не знает. Какая вообще у человека может быть тайна, о которой он сам и не подозревает? Нетерпеливо меряя комнату шагами, Тони наткнулся на бар. К его удивлению, там он обнаружил необычные хрустальные бокалы без ножки, которые вполне вписались бы в старомодную обстановку дома, а стильные высокие стаканы, удобно ложившиеся в руку. Тони взял стакан, радуясь его приятной увесистости. Поддавшись порыву, он налил себе арманьяка. Вообще-то Тони не был фанатом коньяка, но, увидев в баре бутылки трех разных марок, понял, что арманьяк был любимым напитком Эдмунда Артура Блайта. Почему бы ему не поднять бокал в память о старике? Правда, Тони ничего помнить о Блайте не мог, потому что никогда его не знал. «Что ж», — решил он, — «тогда выпью за попытку Блайта искупить свои грехи, пусть даже из могилы. Пусть даже эта попытка изначально обречена на провал». Расхаживая по комнате, Тони потягивал арманьяк, вновь и вновь перебирая в голове все, что ему было известно о Дженнифер Мейдмент и ее убийце. Тони не оставляло ощущения, что он что-то забыл, что-то упустил, какую-то мелочь, которая теперь крутилась на задворках сознания, пытаясь привлечь его внимание. Он подошел к сумке и вытащил распечатанные материалы дела, которые Паттерсон прислал ему еще в Брэдфилде. В первую очередь Тони интересовали фотографии с места преступления и отчет патологоанатома. Он осмотрел каждый снимок. Особенно тщательно Тони изучал фотографии изувеченного тела Дженнифер в морге. Затем перечитал отчет, уделяя особое внимание временным показателям. «Последний раз девочку видели в живых в четверть четвертого», — размышлял вслух Тони. «Родители заявили о пропаже в 9 вечера. И если только водители грузовиков не врут, ты не смог бы избавиться от тела после 7:30, когда на стоянку заехали 2 дальнобойщика». То есть девочка была в твоем распоряжении всего 2 часа. Отложив отчет, Тони вновь принялся метаться по гостиной, в конце концов остановившись у изящно украшенного камина. Облокотившись на каминную полку, он уставился на холодный и пустой очаг и попытался влезть в шкуру убийцы, проникнуться его чувствами, мыслить его мыслями. «Ты увез ее подальше от людных мест, накачал наркотиками, задушил пакетом, изуродовал и выбросил», — медленно проговорил Тони. — «В чем твой кайф? Где причина всего этого? Что тебя так заводит? Контроль? Понимание, что она целиком в твоей власти?» Отвернувшись, он подошел к окну и посмотрел в темноту. «Но для этого ты провел с ней слишком мало времени. Ты ведь несколько недель ее приманивал. И ради чего? Ради этих вот нескольких часов? Вряд ли. Ты вложил в это дело столько времени и сил. Так тщательно все спланировал. 2 часа в качестве награды тебе явно недостаточно. Ты ведь жаждал заполучить ее, и тебе нужно утолить эту жажду. Но ты все сделал не так. Ты просто убил ее, порезал и выбросил тело. «Нет, что-то тут не сходится», — бормотал Тони. Весь его опыт говорил о том, что такие убийцы ценят время, проведенное с жертвами. Они устраивают свои убежища вдали от любопытных глаз, чтобы удовлетворять свои наклонности снова и снова. Они идут на риск и похищают своих жертв только ради награды, только чтобы максимально растянуть удовольствие. Те, что предпочитают живую добычу, держат похищенных людей в плену, снова и снова унижая и мучая их. Такие убийцы наслаждаются возможностью увидеть свои воплотившиеся фантазии во плоти и крови, особенно в крови. Те же маньяки, которым нравится пассивность трупа, идут на всевозможные ухищрения, пытаясь сохранить свежесть тела. Ранние стадии разложения редко отпугивают этих психов. Но с Дженнифер все было не так. «Убил, изуродовал, выкинул», — повторил Тони. «Ни на что другое времени у тебя не было. Что-то случилось, из-за чего ты заторопился. Но что? Скорее всего, что-то непредвиденное. Может, он уже не мог отвезти ее туда, куда первоначально планировал? Или в параллельной, порядочной и приличной жизни убийцы произошло что-то, не позволившее ему и дальше следовать первоначальному плану? Что бы ни случилось, проигнорировать это убийца не смог. Он не стал бы лишать себя удовольствия из-за какой-нибудь мелочи, особенно учитывая, что жертва уже была у него в руках. Все это, конечно, логично, — подумал Тони. Но все равно что-то тут не так. Убил ее, порезал, выбросил труп. Еле слышно бормотал он. Вернувшись к барной стойке, он налил себе капельку арманьяка из второй бутылки, сделав маленький глоток, опять принялся вышагивать по комнате. Внезапно он остановился, порезал ее. «Порезал!» — хлопнул себя по лбу Тони. Он подбежал к разложенным фотографиям и, взглянув на них, убедился, что память его не подвела. Тот вырезал ей вагину, распотрошил шейку, раскромсал уретру, не сдерживался ни в чем, но вот на клитор не обратил ни малейшего внимания. Осушив бокал, Тони налил себе еще. Мысль, донимавшая его весь день, теперь стала ясной и неотвратимой. Любой следователь, специализирующийся на подобных преступлениях, счел бы ее абсурдной, нелогичной. Но Тони никогда не боялся высказывать предположение любому другому человеку, показавшееся бы дикими и странными, за что, в частности, его и ценила Кэрол Джордан. Но он очень сомневался, что Стюарт Паттерсон отнесется к его теориям так же благодушно. Но тут уж ничего не поделаешь. Эта теория хотя бы объясняла две странности, которые заметил Тони в этом деле — временную и физиологическую. «Просто это убийство...»